Я думаю, рэп действительно провоцирует насилие. Стоп, тормозите, сюда не заходите. За черту зашли, хорошего не ждите. Что неубедительно, пощады не просите. Ну а почему? Наверное, спросите вы. 666, пугает число зверя. Каша в голове. Ты никому уже не веришь, ты уже не знаешь, куда тебе еще бежать. Скрыться с головой, исчезнуть и совсем пропасть. Сломный взгляд в спину, тяжелое дыхание ночью. Где бы ты ни был, разом твое сознание в клочья. На простыне моча, даже 14 лет. Таблетки и врачи не дают нужный эффект. Страх все время близко, смотрит на тебя в упор. Будь то это кукла или кухонный топор. Ночью видишь тени, слышишь голоса. Время наступило, страх, посмотри в глаза. Ты нас боялся, залезая в старый шкаф. Когда ты пьяный батя домой приходил на рога. Боялся ночью, боялся даже днем. Всегда ты знал, что когда-нибудь тебе придем. От этих мыслей тебя бросает жар и холод. Так поживи, чувак, ты еще молод. Не сходи с ума, жизнь еще длинна. Если ты попал сюда, ты не обломился. Здесь будет тем, кроме убийцы. Душу нам продай, мы не поскупимся. Вовсе не тупицы, кто умный убийцы. И кошмарно в сне тебе даже не приснится. По ночам приходят, кто умный убийцы. Скрытие покажет, чему ты научился. Мы не зря старались, кто умный убийцы. Ты не один, как минимум нас трое. У тебя нет друзей, все думают, ты болен. Все думают, псих и смех у тебя в голове. Но ты ждешь, когда мы придем к тебе. Ты боишься боли, ты боишься докторов. Питье покажет, ты был еще совсем здоров. Падаешь в истерике, думаю, не зря. Бритва и петля, твои лучшие друзья. Мы были рядом, когда тебя пиздили в школе. Если приезжал цирк, дома сидел как кролик. И вот мы здесь, постарайся поднять глаза. Кошмар ожил, как видно, ты ждал не зря. А ведь так не хочется от ужаса корчиться. От эмоций на лице картинка только портится. С кошмаром можно справиться, было бы желание. Твой инстинкт диктует, скрывает подсознание. От этих мыслей тебя бросает жар и холод. Так поживи, чувак, ты еще молод. Не сходи с ума, жизнь еще длинна. Если ты попал сюда, ты не обломился. Здесь будет тем, кроме убийцы. Душу нам продай, мы не поскупимся. Вовсе не тупицы, кто умный убийцы. И кошмарно в сне тебе даже не приснится. По ночам приходят, кто умный убийцы. Скрытие покажет, чему ты научился. Мы не зря старались, кто умный убийцы. Если ты попал сюда, ты не обломился. Здесь будет тем, кроме убийцы. Продай, мы не поскупимся. Вовсе не тупицы, кто умный убийцы. И кошмарно в сне тебе даже не приснится. По ночам приходят, кто умный убийцы. Скрытие покажет, чему ты научился. Мы не зря старались, кто умный убийцы. Если ты попал сюда, ты не обломился. Здесь будет тем, кто умный убийцы. Душу нам продай, мы не поскупимся. Вовсе не тупицы, кто умный убийцы. И в кошмарном сне тебе даже не приснится. По ночам приходят клоуны-убийцы. Скрытие покажет, чему ты научился. Мы не зря старались, клоуны-убийцы.